Глава 12. Где ночь полна сюрпризов. Гордей заметно нервничал. Был напряжен, поджимал губы, хмурился. Даже на хрупкую девицу, от силы лет 15, которая трясущимися руками наливала нам чай, смотрел с подозрением. Винить его было не за что. И так максимально пошел у меня на поводу. Да, пытался отговорить, очень настойчиво. Но в конце концов согласился сопровождать меня в вертеп разврата мадам Жужу. О цели визита не догадывался, довольствуясь размытым «там поглядим». Сидел молча, дожидаясь появления хозяйки. А если и кипел от негодования где-то там, внутри, внешне никак это не проявлял, позволяя мне собраться с мыслями. Не то чтобы я не потратила на это всю прошлую ночь и большую половину сегодняшнего дня, ожидая открытия салона. Мысленно взвешивала каждое сказанное слово. Задача стояла не из легких — поймать затаившегося князя тьмы. И, словно чувствуя это, призрачная, словно туман, Алевтина не отлипала от меня ни на мгновение. Кружила над головой, пока я ехала в участок. Парила над полицейским извозчиком, который вез нас приставом на Поткинскую. Вертелась у лица охранника, что вел нас через черный ход. И сейчас делала вид, будто изучает женский портрет, висевший на самом видном месте, в кабинете мадам Жужу. Или, как по батюшке, Юли Павловны Тюлькиной. «Гордей Назарыч», — прочистив горло, обратилась я к приставу. «Как думаете, какова вероятность, что жертв у нашего душегуба не четыре, как все считают, а намного, намного больше? Все же 3 года — немалый срок». Серебряная ложечка выпала из рук девицы и с пронзительным звоном ударилась сначала о блюдце, а потом об пол. Взмолившись о прощении, она быстро подняла прибор и, позабыв поднос с чайником, помчалась к выходу. Пристав проводил ее удивленным взглядом. «Отрицать не буду, Софья Алексеевна, сам о том полагал. Люблята речка неглубокая, да течение у ней сильное. Много люда беззаботного, сказывают, за года унесло. Топи гиблые, опять же, чуть от Китежа отъедешь. И барышень одиноких, вольных взглядов у нас полно. Учет им никто не ведет. Пропадет одна другая. Кто же их знает, авось в столицу укатили, то ли еще куда». Не успел Ермаков закончить мысль, как с грохотом отворилась дверь. В кабинет, жестко вдавливая каблуки в потертый паркет, влетела его хозяйка. Если в прошлую нашу встречу она предпочла образ скромной, жеманной барышни, готовой расстараться перед законом и поведать о своей почившей работнице все, что ей известно, и даже немножечко больше, сейчас перед нами был совершенно другой человек. Распущенные волосы, яркий макияж, вульгарное красное платье, скинуть которое — дело пары секунд. Губы кривятся, подрагивают. В карих глазах плескалась откровенная злость, прибавляющая и без того не сильно молодой, но сильно молодящейся женщине лет эдак 10. «Госпожа Тюлькина», — резко поднялся Гордей и вытянулся в струну. «Мое почтение». «Ах, это снова вы?» — процедила мадам Жужу, смерив сначала пристава, затем меня немигающим взглядом. Если и удивилась моему преображению и сменившим брюки юбкам, даже глазом не повела. «Я все рассказала в прошлую нашу встречу. Больше ничем помочь не могу». «Ходите тут, рыскаете, а у меня порядочное заведение. Девочек всех распугали. Гости из-за вас уж больно взволнованы. Желаете меня в чем-то изобличить? Пожалуйста, готова выслушать. А нет, извольте немедленно удалиться». Воздух в кабинете так накалился, что его впору было резать ножом. Глаза хозяйки метали молнии. «Догадывается, по чью душу? А может, дело в том, что кто-то слишком глубоко увяз? Это и нужно выяснить. Пристав здесь лицо, так сказать, подневольное. Зря я, наверное, с ним мыслями не поделилась. Стоит, бросает на меня вопрошающие взгляды. А может, и не зря. Без доказательств все мои подозрения — полная ерунда. Доводы, основанные на криминальной психологии, тоже. Не заинтригуй я Ермакова, уперся бы, что тот бык, назвав все глупостями бабскими, и не пустил никуда. А мне во что бы то ни стало нужна была эта встреча. Стряхнув с рукава платья невидимую пылинку, я не спеша поднялась. «Юлия Павловна, простите, мы не были представлены друг другу в прошлую нашу встречу. Позвольте загладить вину. Меня зовут Софья Алексеевна Леденцова, судебный эксперт-криминалист. Я здесь по личной просьбе пристава». Брови Гордея удивленно подпрыгнули. Затем свелись в одну ровную толстую линию, напоминавшую перекинутый через реку мост. Лицо Тюлькиной же не выражало никаких эмоций, только цвет изменился. На такой безжизненно белый, будто его покрывала рисовая мука. «Что вам угодно?» «Всего лишь ответы на некоторые вопросы. Как оказалось, мы не все их успели вам задать». Не скрывая злости, женщина фыркнула, тряхнула юбками. Но, быстро смирившись с безжалостной судьбой, заняла высокое кресло. Схватила колокольчик с дубового стола. Тишину заполнил мелодичный звон. Дверь отворилась. С подносом в руках вошла недавно покинувшая нас робкая девица. Взгляд затравленный. То и дело косится по сторонам. Не в пример прошлому разу мы с Гордеем устроились на диване. Он занял руки чашкой остывшего чая. Я свои сжала в замок. Алевтина зависла над подлокотником. «Спрашивайте, что вас интересует, и оставьте нас уже в покое. Смерть Алечки стала для всех непереносимым ударом. Над нами словно навис злой рок, а ваше присутствие только все приумножает». Пропустив ее слова мимо ушей, я изобразила понимающую улыбку, прекрасно осознавая, что она не может ее не раздражать. «Юлия Павловна, а не пропадали ли у вас часом работницы за последние года три? Возможно, уезжали в другой город или повидать родных, не сказав ни слова?» «Ну надо же, любительница театральных пауз!» Вид делает, будто обдумывает ответ, а глазки так и бегают по комнате. «Обычная история», — махнула она наконец рукой. «Ну так и мы никого силой не держим и учет не ведем. Значит, имен и точного количества мне не скажут. Ладно». «И ничего подозрительного?» Девица, закончив наливать чай и раскладывать на столе блюдца с закусками, откланившись, покинула кабинет. Тюлькина вальяжно откинулась на спинку кресла. «Я довольно давно разучилась удивляться. К тому же вы не первая. Посещали меня уже с подобным вопросом. Прошлый пристав, Салават Ефимыч, все князя тьмы пытался поймать». И усмехнулась. Так цинично, что меня мороз пробрал. «Думаете, он ошибался? Князя тьмы не существует?» «И ему говорила, и вам скажу. Пустое это, нечисть под лавками ловить. Кому девки грешные сдались их жизни лишать? То заезжий кто-то шалил. Был и нету». «Из чего вдруг такая уверенность? Ладно, попробуем с другого бока. А скажите, не знаком ли вам Евлампий Евсеевич Тичиков?» «Милая барышня, кто ж в Китеже не слышал это имя? Один из добрейших и щедрейших мужчин. К слову сказать, наш постоянный гость. Платит исправно. Девочек моих, что королев на руках носит». Тут бы я поспорила, но не стала. Рано еще. Да и взгляд Гордея сделался хищным, как у ястреба. В чем дело, я поняла, только услышав шум за дверью. Тяжелые шаги, хриплое мужское дыхание и взволнованный басовитый окрик: «Юленька, свет мой!» Ощущения такие, будто сыграла ва-банк и сорвала жирный куш. Адреналин подскочил, Сердце затрепыхалось в груди, как пойманная в тиски птица. Едва удержавшись, чтобы не сорваться с места, я вцепилась пальцами в юбки шерстяного платья. Движение едва заметное, неуловимое, но тем не менее привлекшее ко мне внимание пристава. Моё же в этот самый момент было приковано к застывшей в дверном проеме грузной фигуре купца Тичикова, который до того удивился, встретив в доме терпимости недавнего знакомца Конюхова, и не одного, а с жинкой, да при полицейском мундире, что вид принял, будто муху проглотил. «Богдан Тихомирыч, вы ли это?» «Не признал». Глазки-бусинки забегали, мазнули посидевшей в кресле хозяйки кабинета, чья спина была прямее палки. Прищурились, поймав на себя мой взгляд. И совсем уж неприлично расширились, заметив висевшую на правом боку пристава кобуру с револьвером. «Это что же, обман? Произвол? Честного человека решили по миру пустить?» Визг противный, раздражающий. Даже Гордей, не выдержав, сверкнул малахитовыми глазами, вскочил на ноги и положил ладонь на рукоять шашки. «Любезнейший Евлампий Евсеич, прекратите ломать комедию!» Купец от такой наглости задохнулся, покраснел. Юля Павловна возмущенно ахнула. А мне пришлось сжать губы, чтобы не разразиться глупым хихиканьем. «Полагаю, мне требуется представиться как должно. Мое имя — Гордей Назарович Ермаков. Я пристав Мещанского полицейского участка. И в маскараде том был вынужден участвовать по долгу службы. Совершено злодейское убийство небезызвестной вам Алевтины Максимовны Немировской». Призрак, услышав собственное имя, глухо завыл и подлетел к купцу. Просочился сквозь тучную фигуру, завернутую в длинную меховую шубу, и вылетел со спины. Мужчина даже не покачнулся, будто не заметил. Зато брови приподнялись в удивлении. Правда, очень быстро снова сошлись в одну хмурую линию. «Померла, значится. Плакать не буду. Собаки — собачья смерть». Пробубнил он и едва не сплюнул под ноги. Но, видимо, вспомнил, что не на улице, и вроде как приличный человек. «Юленька, рад был повидаться. Позже загляну». «Куда же вы торопитесь, Евлампий Евсеич? Только пришли и уже прощаться», — отозвалась я с дивана. «Присоединяйтесь, нам только вас и не хватало». «Чего это я должен?» — насупился Тичиков. «И без вас дел полон рот». «А мы не задержим. Я историю вам с Юлией Павловной интересную расскажу. И ступайте на все четыре стороны. А не захотите слушать, Гордею Назарычу придется в участок вас свести. И допрос по всей строгости нашего справедливого закона учинить. Но разве ж оно вам надо?» Вот и купец решил, что не надо. Прошел в кабинет. Покрутился на месте, обдумывая, куда бы примкнуть свое мохнатое тельце. Но так как диван и единственное кресло были заняты, остался стоять позади хозяйкиного плеча. Я осталась на месте. А пристав решил, что хватит с него, насиделся. Прошел к закрытой двери и прислонился к ней спиной. «Извольте поторопиться со своей историей, барышня», — холодно отчеканила госпожа Тюлькина, «и оставьте нас уже в покое». «Не беспокойтесь, много времени не отниму», — я прочистила горло. «Как там начинаются эти истории?» «А, да. Жил да был некий господин. Состояние имел приличное. На золоте спал, пил и ел. Но рос без отца, под строгим надзором властной маменьки. Держала она сына в ежовых рукавицах, изливая, как мне думается, некую обиду на почившего супруга. И отходить могла. И словом пристыдить за любое прегрешение против приличий. Даже жену для сына себе под стать нашла. Тоже женщину властную, думающую в первую очередь о благе семьи и в последнюю — обо всем остальном. Мало для кого жизнь в такой атмосфере могла пройти без последствий. Вот и у нашего господина стала жечь нутро черная ненависть к женщинам. Он их за людей не держал, самоутвердиться хотел. А для того пользовал беззащитных, горничных, бланкеток. Колотил, издевался, но держался. Напоказ свои садистские наклонности не выставлял. Ровно до того момента, пока 3 года назад его матушка не отдала Богу душу. Тут-то руки и развязались. Жену господин опасался, но как маменьку не боялся. Женщин стал домой приводить. И до того привык к своей безнаказанности, что распоясался, увлекся. Но тут барышня попалась, уж больно похожей на мать. Блондинка с длинной косой, лицо круглое, миловидное, на щеках ямочки. И приключилась у господина проблема деликатного свойства. Смею предположить, что в попытке выплеснуть гнев он взялся за нож. А в процессе испытал небывалое воодушевление. С телом не стал бы заморачиваться, ума бы не хватило. Но обо всем узнала жена. Она и предложила избавиться, утопив в Любле. Авось унесет течением, никто и не узнает. Но течением не унесло. Впрочем, какая разница? Убийцу толком не искали. Списали все на заезжего душегуба, и жизнь в городе опять потекла в старом русле. Что дальше было, знает только сам господин. То ли снова через время повстречал барышню с похожими на матушку чертами, то ли воодушевление при первом убийстве было таким незабываемым, что не давало спать по ночам. В итоге появилась вторая жертва. И снова из бланковых. А за ней по Китежу пошел слух о князе тьмы. Жена поняла, что господин не остановится, покуда не будет пойман за руку. А это грандиозный скандал, что оставит неизгладимый отпечаток на ее добром имени. И решила порвать все связи, предстать еще одной невинной жертвой кровавого тирана и сбежать к родне. Думается мне, верное решение, да и принято вовремя. Ее супруга обязательно вывели бы на чистую воду. Не попадись на его пути, еще одна властная, охочая до денег женщина. Узнав тайну господина, она назвала свою цену и, получив желаемое, начала ему помогать. Не правда ли, Юлия Павловна, все так и было? В лице женщина не переменилась. Как сидела прямо, так и продолжала сидеть. Только губы еще сильнее поджала. И сбледнула слегка. «Что вы себе позволяете, милейшая? Пришли в мой дом и смеете меня в чем-то подозревать?» «К сожалению, вы правы», — притворно вздохнула я. «Весь этот рассказ — одно сплошное предположение, покуда пристав не возьмется за вас вплотную. К примеру, допросит молодую девицу, что наливала нам чай, пораспрашивает о ваших пропавших работницах, которые якобы покинули Китеж, чтобы вернуться домой. Она же явно что-то знает, сильно нервничает, кем-то запугана, да?» «Вы в своем уме?» — подскочила с кресла мадам Жужу и вцепилась в столешницу напряженными руками. «Не нервничайте так, Юль Павловна. Понимаю, мои слова вызывают у вас душевную неприязнь. Старый пристав был вам удобен, глубоко не копал. А тут появляется выскочка, что действует без лишней бюрократии и отписок. Какая напасть!» Мой голос сделался тверже, злее. «Лучше расскажите, как вы расправились с Алевтиной, перепачканными по локоть в крови, руками господина Тичикова. Полагаю, ей стали известны ваши тайны, и она пошла на шантаж. Помните, Гордей Назарыч, выдранные страницы из личного дневника? Кажется, теперь мы знаем, кто первым нашел тот тайник. Да и табакерка со следами крови. Уж не вас ли Евлампий Евсеич В последнюю встречу ею приложили». «Что за небылицы вы тут несете?» Голос Тичикова было не узнать. «Ересь! Бред!» Да и сам мужчина мало напоминал себя прежнего, вошедшего в кабинет несколько минут назад. Лицо белее мела, всего трясет, пот стекает со лба и прямо на пол. Рука прижата к груди. «Господин Тичиков, хотите сказать, что оказались здесь сегодня по зову сердца, а не получив письмо от Клавдии Никаноровны о двух подозрительных девицах, что посетили ее вчера и задавали неудобные вопросы? Решили просить помощи у сообщницы?» Я поднялась с дивана, демонстративно отряхнула руки и повернулась к Ермакову, разглядывающему меня каким-то новым, нечитаемым взглядом. «Гордей Назарыч, ну чего вы стоите? Дело раскрыто!» Как я и надеялась, слова возымели эффект разорвавшейся бомбы. Купец резко покраснел, рванул на груди шубу, выхватил из-за пазухи длинный нож, оскалился и бросился на меня. «Евлампий Евсеич!» — завизжала необделенная мозгами хозяйка кабинета. «Молю, не поддавайтесь!» «Ах ты, ведьма проклятая! Убью!» Как любил повторять мой дед Прохор Васильевич, драка — не женское дело. Но если уж ввязалась, пихай и беги быстрее ветра, Сонька. В ногах твое счастье. Ни улица, ни университетский курс самообороны первоклассного бойца из меня не сделали. Зато научили быстрой реакции. Так что атака разъяренного купца пришлась аккуратно пустое место. Я успела отскочить, но была схвачена не менее ловким приставом, который, толкнув меня себе за спину, произвел в воздух два предупредительных выстрела. «Бросай нож, застрелю!» Грубый командный голос Ермакова был подобен звону набата и поверг в шок без преуменьшения всех обитателей борделя. Даже я вздрогнула и вытянулась по струнке. В коридоре послышались крики, топот ног. Кто-то отчаянно звал городового. Мадам Жужу схватилась за сердце, прежде чем расстелиться на полу, изобразив обморок. И только господина Тичикова не проняло. С перекошенным от ненависти лицом он жутко завыл, снова замахнулся ножом и бросился к нам, едва не влетев в Гордея. Благо тот успел оттолкнуть меня, нырнуть под купеческую руку и подставить подножку. Раздавшийся грохот, когда грузное тело встретилось с полом, своей мощностью мог бы посоперничать с раскатом майского грома. А последовавший за ним рев, вызванный действиями пристава, оседлавшего необъятную спину Евлампия Евсеича, напоминал сигнал тепловоза. И первый, и второй звуки сотрясли здание. Пока Ермаков, приглушенно ругаясь, заламывал купцу руки, я рванула к окну. Сорвала прочный шнур, крепивший шторы, и кинулась помогать связывать толстые запястья. «Софья!» — заскрипел зубами злой и запыхавшийся Гордей. «Вы! Да я вас!» «Потом поблагодарите!» — отмахнулась я. «Нужна записка! Улики!» Краем глаза я заметила, как пришедшая в себя госпожа Тюлькина отползает в уголочек. Устроилась удобно и, прижав ладони к груди, затихла, как мышка. «Надеешься, что о тебе забудут, стерва? Зря, не забудут. Уж я постараюсь». Рука нырнула в карман толстой шубейки. В правом пусто. А вот в левом нашелся клочок бумаги, развернув который, я едва не застонала. Купец продолжал рычать и брыкаться. Из-за нервного перенапряжения буквы прыгали перед глазами. При всем желании не прочесть. «Гордей Назарыч!» — протянула трясущуюся руку. «Взгляните!» «Все, как вы и сказали, Софья Алексеевна», — после небольшой паузы кивнул он. «От Джинки письмецо. Бесовское отродье. Семейство душегубов. Ну ничего, всех на каторгу свезут». За дверью раздался пронзительный свист, и в кабинет вломились всполошенные полицейские. заозирались по сторонам, смерили меня грозным взглядом, но, видимо, узнав Гордея, бросились помогать. «Хватайте ее!» — ткнула я пальцем в мадам Жужу, что под прикрытием всеобщей шумихи принялась красться к выходу. «Не имеете права!» — прижалась она к стене. «Меня оклеветали! Я буду жаловаться!» Возмущение не возымели успеха. Стоило приставу окинуть ее хищным прищуром, тут же смолкла и сдалась. «Юлия Павловна, извольте пойти с миром. Или вас тоже надобно связать?» «Не надобно», — тяжело сглотнула. «Я сама». «Вот и замечательно». Положив записку в карман, Гордей поднялся, протянул мне руку и помог встать на ноги. «В мещанский участок их, ваше благородие?» «Так точно», — кивнул пристав. «Да передайте Стрыкину, нищай в Сибирке запрет до рассвета. С утреца навещу». «Гордей Назарыч, зачем же ждать?» — поинтересовалась я, когда в кабинете мы остались вдвоем. «Может, прямо сейчас и допросим?» «Экая вы нетерпеливая, Софья Алексеевна», — усмехнулся он. «Не дело тут спешить. Да и время к ночи. Домой вас свезу. Инессе Иванне в руки передам. Но прежде поведайте, что вы к лешему здесь учинили?» Пока я обдумывала ответ, который мог бы удовлетворить жаждущего объяснений пристава, он сам занял место напротив. Хитро прищурился, скрестил руки на широкой груди и оперся о край стола. «В криминалистике, Гордей Назарыч, это называется ловля на живца». Я осторожно подбирала слова, чувствуя, будто иду по скользким камням через бурную реку. «Что в сути своей не что иное, как психологический прием, где с помощью искусственного создания доказательств обвинения мы вывели подозреваемого на чистую воду. Нападение на представителя власти, письменных доказательств причастности супруги господина Тичикова к совершенным им преступлениям, а также орудия убийства, уверена, Поль Маратыч, изучив нож, это подтвердит, вполне достаточно для вынесения обвинения. Останется грамотно провести допрос, пригрозив казнью, но пообещать заменить ее каторгой, если обвиняемый сдаст своих подельниц и расскажет, куда он спрятал тела других жертв. И с чистой совестью можно закрывать дело». В лице Ермаков не изменился, но ложное впечатление невозмутимости развеяло резко дернувшийся кадык. «А ежели б у вас ничего не вышло?» «Я предпочитаю мыслить позитивно». Мужчина устало прошелся пятернёю по растрёпанным волосам и вдруг коротко хмыкнул. «Опять ваши немецкие журнальчики, Софья Алексеевна?» «Они!» — бодро кивнула я, сама едва сдерживая рвущийся наружу смех. «Просто кладезь полезных знаний!» Не знаю, поверил ли мне Гордей, но допытываться не стал. И на том спасибо. Чувствуя себя так, словно пробежала марафон, я сомневалась, что могла бы внятно объяснить ему внезапное превращение юной уездной барышни в специалиста по криминалистике. А попаданка из 21 века, к тому же видящая призраков, история, мягко говоря, неубедительная. Изъезженный сюжет бульварных романов. И все же, Софья Алексеевна, как вы разгадали эту загадку? Неужто супруга господина Тичикова оказалась так болтлива? Клавдия Никаноровна не обмолвилась ни словом. Это все благодаря вам. Мне? А вот теперь он откровенно опешил. Выпучил глаза. Кажется, на мгновение забыл, как дышать. Понимаете, когда собираешь пазл, самое главное — правильно пристроить все кусочки. И в этом мне помогают изображенные на них обрывки общего рисунка. Вот и в моей голове появился этот рисунок. Благодаря вам. Да, я откровенно льстила, но заслужил. Стоило вам, Гордей Назарыч, упомянуть господина Тичикова и родню в одном предложении, как я, наконец, сложила одно с другим. Отдаленная схожесть женщины на фотографии в доме Клавдии Никаноровны с найденными жертвами. Нежное отношение супруги господина Тичикова к ней. А все остальное — психология маньяков. В нашем случае имеет место ярко выраженная гомицидомания. Тут все как по учебнику, начиная от легкой возбудимости, агрессии по отношению к женщинам в общем и внешне напоминавшим мать в частности, жизнь в неполной семье с авторитарным воспитанием. А как это стало известно? Ну, с маменькой Евлампия Евсеевича я, конечно, знакома не была. Зато супруга его оказалась невероятно властной женщиной. Такая не стала бы уважать кого-то менее авторитетного. «Similis simile gaudet» — «подобное подобному радуется» — перевод с латинского. Как у нас говорят, рыбак рыбака. В зеленых глазах пристава, в устремленном на меня пристальном взгляде, промелькнула тень уважения. Даже стало не по себе. Потупилась, щеки загорелись. Пришлось поспешно отвернуться и сделать вид, что снимаю прилипшую к рукаву платья нить. Нет более увлекательного занятия, нежели следить за ходом ваших уникальных мыслей, Софья Алексеевна. Одного не разумею. Как вы узнали о Юле Палне? Это было скорее предположение, связанное с той рекламой, что господин Тичиков сделал ей, когда мы были у него в гостях. Удивительное расположение к женщине, когда о всех остальных он отзывался либо дурно, либо никак. Вот я и решила проверить. Она ловца и зверь. Ухмыльнувшись, он поаплодировал. И здесь сыграла ваша поистине невиданная удача.